Глава 7. Король, тяжело ступая, расхаживал по маленькой комнате с голыми каменными стенами. Крупные руки воина сжимали оголовье меча, брови сурово хмурились. Пришедший с сюзереном гвардеец стремился слиться с холодным камнем, чтобы не угодить под тяжелую монаршью руку. В дальней стене комнаты распахнулась простая некрашенная дверь, и оттуда вышел круглолицый старичок с лицом доброго дядюшки. Увидев сурово нахмуренные королевские брови, он успокоительно взмахнул пухлыми ручками. «Все хорошо, ваше величество, взгляните!» На розовой пухлой ладони лежал амулет в виде восьмиконечной звезды, подмигивая зеленым камнем в центре. Такие же мелкие кристаллики расположились в основании каждого луча. «Если принц будет ранен или болен, камень поменяет цвет с зеленого на красный. В случае смертельной опасности почернеет. А мелкие камни укажут направление, в котором принц двигается. Здесь подписаны стороны света». Пухленький пальчик указал на гравировку на концах лучей. «Благодарю вас, магистр. Надеюсь, вы понимаете, что мой визит следует держать в тайне». Тяжелый кошель опустился в ладонь мага вместо спрятанного королем амулета. «Конечно, ваше величество. Кому есть дело до скромного отшельника и его гостей?» Король, кивнув на прощание, вышел из башни и отдал распоряжение паре гвардейцев, ожидающих его у подножия. «Оставить у башни пост и следить за всеми визитерами. Мага охранять!» Через несколько часов к одиноко стоявшей на окраине большого села башни прибыл отец леди Геллы, герцог Мандилье. Но вскоре он вышел из башни грустный и задумчивый. Маг отказался изготавливать амулет поиска, сославшись на запрет богини. Гвардейцы аккуратно занесли приметы визитера в мятый свиток и вновь улеглись на жесткие лежанки из травы в ожидании смены. Увы, как ни пытались путешественники умилостивить судьбу, получалось у них неважно. Через пяток миль указатель привел их к небольшой деревушке, всего-то 5 домов, 3 из которых были трактирами. Морок еще держался, и потому они постучали в средний, не самый большой, но и не самый грязный. Подумав, принц кивком перепоручил переговоры Амирану, а сам начал оглядывать окрестности. Смотреть было не на что. Деревушка выглядела странно заброшенной для бойкого места с целебным озером. На это же обратил внимание и старый гвардеец. «А что это у вас тут так пусто?» — удивленно вопрошал старый вояка в облике плутоватого приказчика. «Мой-то хозяин думал, тут а лечебница есть. Дамы гуляют. Вдруг прикупят чего?» «Да у нас тут-то всегда так», — отвечал ему трактирщик. Низенький невзрачный мужичок в добротном кожаном жилете, похоже, с чужого плеча, и драном фартуке из небеленого льна. «Озеро-то целебное, да далеко. Тропа по болоту идет. Вот и неохотно людишки едут. А дамов лечебных мы тут и вовсе не видели. Только девки веселые шастают. Работы ищут. Обедать будете?» — спросил трактирщик, поглядывая на седовласого купца, которого почел старшим. «Обедать вроде как рановато», — решил принц. «А вот морсу холодного, аллеи кваса выпьем. Да хлеба с сыром с собой прихватим». Пока служанка подносила путешественникам заказанное, купцы осматривали двор и окрестный лес. «Ты уверен, что хочешь поехать, Кэл?» «Уверен. Слишком много совпадений. Сначала подкова, потом я подавился пирогом и едва не снес указатель поворота, а ты запутался в ремнях, и мы свернулись с тракта именно сюда. Нас ведут тир, и я предпочитаю увидеть того, кто это делает». «Ваше высочество», — помялся старый гвардеец, — «может, вернемся? Не нравится мне эта деревушка. Больно народу мало, и детей совсем нет». «Пустяки, Амиран, страда сейчас, все в поле». Наставник подчинился, ворча себе под нос. «Не к добру это, не к добру. Какие поля в лесу да с болотиной?» Напившись ядреного квасу и прихватив корзинку с хлебом и сыром, купцы с приказчиком отправились по тропе. Сразу за деревней шел небольшой пролесок из высоких кустов и низких деревьев, а за ними вставал лес. Зеленые мхи и серые лишайники покрывали большую часть неохватных стволов. Солнце совсем не заглядывало в нижние этажи леса. Его свет, пройдя сквозь густые кроны, мягким зеленым отблеском ложился на едва заметную тропку, вьющуюся вокруг коряг, редких промоин, уже затянутых под леском, и невесть откуда взявшихся огромных камней. Постепенно звуки становились тише. Лес словно увлекал путников в зеленый лабиринт. И тропа, виляя из стороны в сторону, вела все дальше. Неожиданно потянуло сыростью. Мох стал пышнее и мягче, а отпечатки копыт быстро заполнила вода. «Стоп!» — скомандовал принц. «Спешиваемся. Амиран остается здесь с лошадьми». «Но, ваше высочество, разве ты не слышишь?» Принц глянул на наставника удивленными глазами под судорожные вздохи гвардейца и герцога. Морок развеялся. Не глядя, бросив поводья, принц шагнул по тропе дальше. Герцог, сдернув с седла тяжелый плащ, помчался следом. Калабриан шел, словно на крыльях, не замечая ям, чувствуя надежные кочки, игнорируя зудящий вокруг головы гнус. А герцог, чертыхаясь, бежал сзади и никак не мог его догнать, собирая по пути все, что упустил принц. Липкую паутину в лицо, гнилое бревно под ногами, острый сучок, пролетевший в сантиметре от глаза. Когда Тирос все же догнал принца, перед ним открылось озеро. Светлое пространство колышущейся воды обрамляли пологие берега, поросшие густыми мхами. Принц спокойно стоял у кромки воды и, кажется, с кем-то разговаривал. На герцога было жалко смотреть. Исцарапанный, в рваной одежде, он выбежал на берег озера и, поскользнувшись на влажной глине, съехал вниз, окончательно испортив одежду и ушибив копчик. «Тирос, что с тобой?» Калабриан, чистенький и опрятный, смотрел на герцога с удивлением. «Ничего», — злобно буркнул тот, с отвращением глядя на роскошные пряди своих каштановых волос, перемазанные в глине. «Извини, что не предупредил. Богиня хотела поговорить только со мной, поэтому и задержала тебя. Давай я позову Амирана. У него есть сухая одежда, а ты пока искупайся. Богиня сказала, что до заката озеро останется здесь». Киросу ничего больше не оставалось, как согласиться. Срывая с себя измазанный камзол, он еще злобно шипел. Но, опустившись в воду, вдруг почувствовал облегчение и странный покой. Вспомнились широкие руки няни, бережно взбивавшие пену в деревянной лохани, и толстая льняная простыня, в которую она кутала его после купания, и чашка медового сбитня, которую женщина с ворчанием вручала ему каждый раз, когда усаживала подопечного сушиться у камина. Пока Тирос расплескался, Амиран успел наломать сушняка и развести на берегу костер. Теперь пожилой воин полоскал в воде одежду герцога, а принц аккуратными кусками нарезал хлеб и сыр. Закончив делать бутерброды, Кэл поставил на уголья флягу с медовой сытой и даже расседлал лошадей. Когда герцог все же вышел на берег, ранки на его лице и руках уже затянулись, а каштановые локоны блестели так, словно были вымыты и уложены лучшим столичным цирюльником. Перекусив, Амиран вопросительно взглянул на принца, но тот отрицательно покачал головой. «Нужно уходить. На закате озеро исчезнет. Вот почему тут нет лечебницы. Озеро появляется здесь ненадолго. И только по неотступной молитве богини». «Что ж, тогда в путь. Богиня дала подсказку?» Калабриан кивнул и показал небольшой медальон, похожий на монетку. «Думаю, теперь будет легче отыскать леди Геллу. Богиня сказала, что монетка будет светиться при приближении к девушке». «Но направление она указывать не будет. Монетка ведь круглая». «Это лучше, чем ничего. В путь».